Овцы среди волков. Петр и Мария Зигерт обратились от мертвого обрядового христианства к живому Богу, когда старшей дочери Лене было 8 лет, а сыну Васе 6. С первых дней они полюбили Слово Божие и каждый день всей семьей читали его. Оно стало менять их жизнь, и это заметили окружающие. Вскоре Петру доверили в церкви служение проповедника, и он был рад принимать участие в деле Божьем, служить Богу. В это время у Зигертов родилась Катюша, а спустя 3 года – Яша. Катюша унаследовала от мамы живой характер и бронзовые кудри, а Яша, голубоглазый, русоголовый мальчуган, был вылитый отец. Для Катюши Яша был живой куклой. Она очень любила его и была ему хорошей нянькой, особенно когда Лена с Васей уходили в школу. Отец семейства работал чабаном и много времени проводил вне семьи. Мать вела домашнее хозяйство. Зигерты жили дружно и обеспеченно. Евангельские притчи о добром пастыре, об овцах и козлах были очень понятны и дороги как для родителей, так и для детей. Читая, например, слова Иисуса Христа: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков», они живо представляли себе эту картину. Как страшно! Волки — хищные звери, а овцы — беззащитные, слабые, им даже рогов не дано, как козам и коровам. Как же им жить среди зверей? Петр объяснял детям, что Господь не животных имел в виду, когда говорил эти слова. Он сравнивал своих учеников с овцами, а мир, среди которого предстояло трудиться, сравнивал с волками. Неужели Господь посылал учеников на верную смерть? Нет, он обещал, что сам пойдет с учениками, а это значит, он будет хранить их и защищать. Иисус Христос назван в Слове Божьем львом из колена Иуды. А если лев берется охранять стадо овец, волкам там делать нечего. Да, Петр Зигерт знал, что в Евангелии речь идет не об овцах, что стоят у него в загоне, а о детях Божьих, которые живут в мире насилия, зла и разврата. Нечестивые люди назвали Бога мифом, ненужным, несуществующим, и во всеуслышанье объявили строительство светлого будущего, решив создать на земле рай без Бога. Однажды в кругу семейного чтения Библии отец остановился на словах: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Подняв глаза от Библии, он сказал: «Это неземное царство не в силах завоевать цари, вожди, именитые люди. Господь обещает его своим детям, но это в будущем. А сейчас, зная о всех трудностях, Господь дает сильное утешение в обетовании: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам и возьму вас к себе». Мы тоже, будто маленькое стадо овечек, нуждаемся в Божьей защите. Никогда не будем забывать просить помощи у Господа. Просите и получите, так сказал сам Господь. И все же овцам среди волков легко никогда не будет, задумчиво сказала Мария. не один раз они почувствуют на своей шкуре зубы хищников».